Глава 31. Сердце выпрыгивало из груди. Его удары отчетливо раздавались в ушах, и если бы не громогласный храп храмовника, я могла бы разбудить весь монастырь. А дальше предстояло трудное. Я сгорбилась, одну руку закинула за спину и медленно, изображая старого уставшего монаха, двинулась в противоположную от нужной сторону. Темнота уже начинала рассеиваться. На площади открывались первые лавки. Возле них сновали торговцы. Никто не обратил внимания на одинокого храмовника, идущего куда-то в рассветном сумраке. Но сколько мне это стоило сил? Не побежать, сломя голову. Доковыляла и юркнула в ближайшую улицу. Прибавила ходу, запетляла по подворотням, где разбегались напуганные мной крысы. Но никого из людей не встретила. Я остановилась. Стянула с себя сутану. Свернула, прижала к боку рукой. Прошла немного вперед, затаилась, слушая, не идет ли кто. После чего уже другой дорогой вернулась на площадь возле храма. Это единственная короткая дорога, которую знаю. А при мне сейчас значительная святыня, поэтому лишний шум ни к чему. Да и на драку не настроена. Нужно, словно мышь, выскользнуть из калии. На площади стало немного оживленнее, но я, не оглядываясь по сторонам, топала к городским воротам. Очень надеюсь, что мои коллеги успели занять очередь пораньше, чтобы поскорее выскользнуть из возможной ловушки. Пока дошла, уже совсем рассвело. Ворота только открыли, а возле них уже собралась толчия. И тут послышался набат. Нет, это не призыв на молитву. Это именно крик колоколов о помощи. Тревога. Я усиленно выглядывала своих, подходя все ближе, пока не услышала знакомый голос. «Аннушка, ну наконец-то! Мы с ночи очередь держим, иди за мной!» Аббат стоял в конце очереди, оперевшись плечом на стену дома, и выглядывал меня. Как же я ему обрадовалась. Не одна. Практически бегом, расталкивая народ и ругаясь, мы с Бадом добежали до помощников. Тот только им свистнул, и помчались дальше к воротам. Оказалось, что храмовники заняли места в очереди несколько раз. Какая быстрее подойдет к моему возвращению, то и воспользуемся. Набат не умолкал. «Праздник, что ли, какой у храмовников?» Переговаривались в очереди, но, тем не менее, паники никакой не было. Наконец мы добежали до своих. Сзади подтянулись дружки Бада. Они вели наших лошадей. Встретилась глазами с братом Тосной и, улыбнувшись, еле заметно кивнула. «Да я уже знаю!» Перевел он взгляд в сторону городской площади, где располагался храм. Вскоре мы миновали городские ворота и, запрыгнув в седло, бросились на утек. «Свобода! У нас получилось!» Справедливость восторжествовала, и святыня возвращается на свое законное место. И новые хлопоты обрушатся на голову судьи. Я поминутно прижимала руку к груди и вскоре попросила притормозить. «Не могу больше. Брат Тосна, возьмите к себе плат». Я соскочила с лошади, подошла к нему вплотную. Ну и ничего, что народ снует по дороге туда и обратно. Достала комок и передала ему. «Пресвятая Дева!» Со слезами на глазах принял он ценности и, развернув, едва не расплакался. После чего аккуратно сложил и поместил в мешочек, а тот привязал к поясу. «Поехали в убежище, там переоденемся и домой», — торопил нас Бат. Мы вернулись в то же место, где и ночевали по дороге в Калию. Там монахи первым делом совершили краткую молитву над платом, затем покормили меня запасами, припасенными в дорогу. Я в подробностях рассказала свое ночное приключение и удостоилась одобрительных взглядов разбойников. «Хороша девка!» Затем мы переоделись в одежду храмовников и, полностью успокоившись, во всяком случае я, двинулись в обратную дорогу. Спустя короткое время я начала клевать носом. Веки налили свинцом. Следить за дорогой стоило мне больших усилий. А один раз я опасно покосилась в седле, вовсе задремав. Сказалась бессонная ночь и масса пережитых тревог. Силы меня начинали покидать. «Не доедет она. Предлагаю заночевать в Айсе. Переоденемся в мирское, найдем трактир, поедим и дадим отдых Анушке и лошадям». Это Бат, который держался поближе ко мне всю дорогу, наконец внес предложение. «Я постараюсь». Я неуверенно пробовала сопротивляться. «Тут и думать нечего. Дело сделано, едем в Айс. Но ты прав, не стоит светиться среди своих. Остановимся, как обычные люди. Только место выбери получше, чтобы Аннушка хорошо отдохнула, да сытно поела». Поддержал его брат Осна. На то мы порешили. В этот раз ехали медленнее. Во-первых, мне не хватало концентрации внимания. Да и постоянно тянуло то в кустики свернуть, то попить, то просто пройтись ногами. Вскоре вновь переоделись. Прямо на дороге. Оглянулись, убедились, что с той и другой стороны никого нет. Скинули сутаны, сложили и убрали. После чего продолжили путь уже в Мирском. Добрались засветло, отстояли очередь в городских воротах, заплатили монеты за въезд за себя и лошадей. После чего Бат, а он, как оказалось, отлично знал город, привез нас на одну из центральных площадей к уютному и чистому постоялому двору. «Здесь рядом городская ратуша. Мимо проезжают только богачи. А городское начальство здесь обедает. Храмовники тут не появляются». Вот оно как. Бат продумал даже этот момент. А ведь он прав. Не хватало еще, чтобы брата Тосну и брата Пашка здесь кто-нибудь заприметил. Уверена, что к вечеру весть о пропаже плата донесется и до Вайса. И сопоставить пропажу и появление храмовников несложно. Нам это ни к чему.